«Я хочу посмотреть детскую передачу», — срывающимся голосом говорит Грегус. «Не получится», — возражаю я. «Но я хочу», — задыхается он. И я понимаю, что еще секунда, и мой сын подвинется рассудком, поэтому я на полусловие обрываю дискуссию, подсаживаю его на спину Бонга, и мы рысью мчим к дому Дюссельдорфа. Он, как обычно, клеит машинки и вряд ли в курсе, что детский телечас опустится на нашу столь протяженную страну буквально через пару секунд. Я стучу в садовую дверь, объясняю ситуацию и прошу разрешения зайти на 45 минут, чтобы посмотреть телевизор. «Хорошо», — говорит Дюссельдорф. Бонго и Грегус осторожно перешагивают истерзанный войной бельгийский пластмассовый город и сворачиваются клубком на диване. Заставка детского часа уже расплывается по экрану. Грегус подпевает песенки. Сам я подсаживаюсь к столу Дюссельдорфа. Он по-прежнему трудится над машиной Штейер 1500 А101 и фигуркой, которая будет изображать его отца. «Вижу, работа идет медленно», — говорю я. «Проблема скорее в том, что она идет недостаточно медленно», — говорит Дюссельдорф. «Я всегда работал над моделями тщательно, но такого уровня точности прежде ни разу не достигал. Пока я занят этим, я живу вместе с отцом, а когда все доделаю, мы больше не будем вместе. И я вижу, что мне не хочется заканчивать работу. Ты мог бы, наверное, переключиться на другие проекты. Сделать, например, тот лес в Осло, в котором прогуливались твой отец с матерью». «Нет», — отвечал Дюссельдорф. «Я знаю, что после этого никогда ничего делать не буду. А это я закончу недели через две. Наверное, еще до Рождества все будет готово». «Мне кажется, ты преувеличиваешь», — говорю я. «Речь всего лишь о пластмассовых моделях». «Я не преувеличиваю», — отвечает Дюссельдорф. «А отношусь к этим вещам равно с тем страхом и трепетом, которых они заслуживают. А вот ты их недооцениваешь». «Возможно». Соглашаюсь я. «Мы ведем речь не о пластмассовых макетах, — говорит он, — а о самой страшной войне, которую довелось видеть миру. Мы говорим о десятках миллионов павших и о неизмеримо большем числе оставшихся жить с незаживающей раной, включая сюда и меня. Мы говорим о Европе, несчастной Европе, и о значительной части остального мира, несчастной его части. Еще мы ведем речь о моем отце, вот о нем», — говорит Дюссельдорф и указывает на крошечного солдатика, которого он закрепил на самодельном штативе под сильной лупой и раскрашивает с усердием, я бы сказал, превеликим. Пуговицы на форме, обшлага рубашки, немного вылезшие из-под мундира, пальцы, ногти выкрашены в тщательно подобранный и абсолютно естественный цвет, только лица нет. Отец Дюссельдорфа пока не обрел лица, и я понимаю, что в это все и уперлось. «Я уже почти решил, что он должен улыбаться», — говорит Дюссельдорф. «Это был неочевидный выбор, многое говорит за то, что ему в тот день было не до улыбок, но тем не менее я считаю, что когда он ехал по городу, чтобы вручить рапорт генералу Монтёфелю, он улыбался, он должен был улыбаться по той причине, что он ехал и думал о сыне, обо мне, то есть. Он видел меня только на фотографии, но он знает, что я есть, и то, что он знает об этом, заставляет его несмело улыбаться своим мыслям. Важно, чтобы улыбка не получилась откровенной, широкой, иначе она не будет соответствовать кошмару вокруг него. Но это не должна быть и загадочно непостижимая гримаска Моны Лизы, которую можно толковать как угодно. Тут требуется, чтобы зубов не было видно, и притом не оставалось сомнений, что он улыбается», — разъясняет Дюссельдорф. «Пусть он думает о том, что я вот-вот сделаю первый шаг, пусть считает, что война близится к концу. Пуля снайпера настигнет его в тот момент, когда он будет радоваться, что совсем скоро увидит меня». Все это Дюссельдорф произносит, не поднимая глаз, между тем нанося первый слой краски на лицо отца. «Понятно», — говорю я. «Хорошая мысль». «Не знаю, хорошая эта мысль или нет», — отвечает Дюссельдорф, — «но будет так». «Конечно», — соглашаюсь я, упершись взглядом в стопку пустых коробок из-под пиццы на кухонной столешнице. Свидетельство, как я догадываюсь, неустроенности быта в этом доме в последнее время.